«Благодарю», — сказал Стилфорд, вставая со стула и пожимая руку Ребусу, которого поджидал вот уже четверть часа в вестибюле отеля «Белморал». Ребус тем временем несколько раз прошел мимо двери отеля, заглядывая внутрь и пытаясь понять, не ждет ли его западня. Он успел увидеть хвост антивоенной демонстрации, удаляющейся по Waterloo Place. Шивон позвонила ему, чтобы сообщить, что идет за колонной, в надежде встретиться с родителями. «У тебя не хватает на них времени», — посочувствовал он. «И у них на меня тоже», — нехотя призналась она. У входа в отель, помимо швейцара и портье, не того, что был тут в субботнюю ночь, дежурили охранники в штатском, скорее всего, из ведомства Стилфорда. Представитель особого подразделения выглядел особенно щеголевато в двубортном костюме в тонкую полоску. После рукопожатия он жестом указал в сторону пальмового дворика. «Может, по малой порции виски?» «Это смотря кто будет платить. Позвольте мне. В таком случае я, возможно, осилю и большую», — склоняя голову в церемонном поклоне, ответил Ребус. Стилфорд рассмеялся. Смех его был громким, но фальшивым. Они отыскали столик в углу. Не успели они сесть. Перед ними, словно по мановению волшебной палочки, возникла официантка, подающая коктейли. «Карла», — обратился к ней Стилфорд, — «две порции виски, двойных». Он повернулся к Ребусу. «Лафройк», — уточнил Ребус, — «и чем старше, тем лучше». Карла, поклонившись, отошла. Стилфорд поправлял пиджак, не начиная разговора, пока официантка рядом. Ребус решил его опередить. «Ну как, удается замазывать историю с нашим депутатом?» — громко поинтересовался он. «В каком смысле замазывать?» «Ну, вам лучше знать». «По моим сведениям, инспектор Ребус, ваше собственное расследование сводится пока к одному неофициальному допросу сестры покойного». Перестав, наконец, возиться с полами пиджака, Стилфорд положил перед собой на стол сцепленные руки. «Более того, к допросу, который вы учинили ей, как это не прискорбно, сразу же, после опознания». Последовала театральная пауза. «Не в обиду вам будь сказано, инспектор». «Какие уж тут обиды, сэр. Конечно, вас могли отвлекать другие дела. Ко мне тут цеплялась пара журналистов, охотников до горяченького». Ребус старался придать лицу удивленное выражение. «Мэри Хендерсон, да еще тот незнакомец из газеты «Скотсмен», с которым он говорил по телефону, выходит, он теперь в долгу перед обоими». «Ну, — начал Ребус, — если дело такое прозрачное, не думаю, что прессе будет чем поживиться». Он помолчал. «Вы же, помнится, говорили, что меня отстранят от расследования. А этого, кажется, пока не произошло». Стилфорд пожал плечами, потому что тут и расследовать-то нечего. «Вердикт ясен — смерть в результате несчастного случая». Он расцепил руки, увидев, что у столика возникла официантка с подносом, на котором помимо стаканов стоял кувшинчик с водой и чаша до краев, наполненная кубиками льда. «Прикажете счет?» — спросила Карла. И Стилфорд, бросив взгляд на Ребуса, кивнул. «Нам хватит и этого». Он подписал счет номером своей комнаты в отеле. «Нашу выпивку оплачивают налогоплательщики?» — полюбопытствовал Ребус. «Или нам следует поблагодарить за нее мистера Пеннена?» «Ричард Пеннен — гордость нашей страны», — объявил Стилфорд, доливая в свой стакан изрядное количество воды. «Если говорить конкретно о шотландской экономике, то без него она была бы на порядок беднее». «А я и не предполагал, что проживание в отеле «Белморал» так дорого стоит». Глаза Стилфорда превратились в щелки. «Вам прекрасно известно, что я имею в виду заказы Министерства обороны». «И если я допрошу его по поводу кончины Бена Уэбстера, он в одночасье разместит эти заказы в другом месте?» «Мы должны вести себя с ним предельно корректно, понятно?» — произнес Стилфорд, подаваясь всем телом вперед. Ребус, с наслаждением вдыхавший аромат солода, поднес стакан ко рту. «Ваше здоровье!» — буркнул Стилфорд. «Сланче!» — откликнулся по-шотландски Ребус. «Мне говорили, вы не прочь немножко выпить», — сказал Стилфорд. «Может быть, даже не немножко». «Вам не наврали». «Рюмка молодцу не в укор, если это не мешает работе. Однако мне говорили также, что вы, случалось, в состоянии опьянения теряли способность здраво мыслить». «Но неспособность видеть людей насквозь», — уточнил Ребус, отводя стакан от губ. «Трезвый я или пьяный? Вам не удастся меня убедить, что вы не хитрец высшей категории. Стилфорд в знак шутливого согласия поднял свой стакан. «Я намереваюсь вам кое-что предложить», — сказал он, — «чтобы хоть как-то скрасить ваше разочарование». «А что, по-вашему, я выгляжу разочарованным?» «Вы зайдете в тупик с делом Бена Уэбстера. Самоубийство это или нет?» «Так вы не исключаете самоубийство?» «Значит, есть какие-то основания. Может быть, записка?» Стилфорд наконец вышел из себя. «Нет никаких записок, черт возьми!» — заорал он. «Вообще ничего!» «Тогда, согласитесь, версия самоубийства выглядит как-то неубедительно. Смерть в результате несчастного случая». «Такова официальная версия», — Ребус снова поднял стакан. «Так что вы хотели мне предложить?» Прежде чем ответить, Стилфорд смерил его изучающим взглядом. «Своих людей», — произнес он. «Расследование убийства, которое вы ведете, я слышал, там целые три жертвы, могу представить, как вы перегружены. Ведь этим пока занимаетесь только вы и сержант Кларк, не так ли?» «В принципе, так. А у меня здесь полно спецов, Ребус, причем прекрасных спецов и самых разных. И вы отдаете их в наше распоряжение?» «Намереваюсь». «Ага, мы, значит, вплотную займемся этими убийствами и забудем о гибели депутата парламента». Ребус сделал вид, что тщательно обдумывает предложение. «Караульные в замке говорили, что там был кто-то посторонний», — спокойно добавил он, словно размышляя вслух. «Никаких подтверждений этому нет», — выпалил Стилфорд.